Глава 10. Алкивиад стал постоянным гостем в доме Фрины. Он часто бывал в Сане по каким-то военным нуждам и каждый раз заходил навестить Пандору. Впрочем, это не мешало ему проводить ночи с Гетерой. По городу ползли разные слухи. Говорили, что афиняне делают у Потидеи гигантского коня, как когда-то в Трое. Но конь этот якобы сможет перепрыгнуть через стену с воинами внутри. Говорили про огнедышащего дракона и про циклопа, мечущего гигантские камни. На все вопросы Алкивиад отшучивался и отвечал уклончиво. Хотя не оставалось сомнений, готовилось нечто удивительное и грандиозное. Разговор с Алкивиадом что-то пробудил в душе Пандоры. Надежды и страх, мучившие ее, становились сильнее и сильнее с каждым днем. Девушка теперь постоянно думала о судьбе отца и о пророчестве, которое вспомнил Алкивиад. Особенно эти мысли терзали ее по утрам и вечерам. Она подолгу лежала в кровати, прячась под теплым одеялом от холодного осеннего воздуха, опасаясь выйти из комнаты и случайно столкнуться с молодым человеком. Постепенно она все больше и больше осознавала, что предсказание, казавшееся в детстве сказочным, далеким и невозможным, обретает реальность, воплощается и наполняет ее судьбу. Но, к сожалению, это было не все. Теперь ее память терзала и другое воспоминание о том, что случилось в ночь великих арифорий, когда она была послушницей в храме Афины. Как это могло тогда произойти? Ведь все, что ей нужно было сделать, просто отнести священный сосуд, не заглядывая внутрь. Она никогда, никогда бы специально не заглянула туда. Она ведь просто споткнулась. Но она видела то, что нельзя было видеть. Она совершила святотатство и, главное, скрыла его. Возможно, если бы она тогда созналась верховной жрице Лисимахе, это можно было бы исправить, принести жертву богам, очиститься, искупить свою вину. Но сейчас какую нужно принести жертву? Все слова Алкивиада, все его намеки и уговоры, может, это и есть та жертва, которую ждут от нее боги? Да и жертва ли это вообще? Хотела бы она быть с ним? По всеобщему мнению, о таком муже можно было только мечтать. А по туманным намекам Фрины не только мужа, но и любовники. Впервые в своих мыслях Пандора назвала вещи своими именами. И холодная ясность, с которой она произнесла в голове эти слова, напугали ее. Неужели она всерьез думает об этом? Но Алкивиад, способен ли он обмануть ее, нарушить свою клятву, воспользоваться ей? И что будет ее ждать в Афинах после? Но ведь и вправду, военное счастье так переменчиво, а кроме того, в пророчестве, если это пророчество вообще было про нее, а не про какую-нибудь другую девушку с таким же именем, говорилось, что тот, кто спасет Афины, заберет сердце Пандоры. Боги вовсе не обещали избавить от мучений и от позора. Пандора вспомнила судьбу Ариадны, Елены и Медеи. Когда мужчина по воле богов получал сердце женщины, это никогда не заканчивалось для нее ничем хорошим. Было в Алкивиаде что-то, что настораживало девушку. Но ведь он благородный юноша. Даже то, что она была рабыней, не смутило его. Хотя что-то в глубине души подсказывало ей, что именно с этим и связана его настойчивость. Но все же, он готов ее принять даже такой, даже не зная, что у нее никого не было. Ее память опять затопили болезненные воспоминания. Как легко ошибиться и сделать неверный шаг, который потом будет не исправить. Ее окатило волной холодного отвращения от осознания, как близко в момент отчаяния она подошла к этому краю, когда была рабыней. Что же удержало ее? Осторожность, благоразумие, просто случайность или добрая воля ее бывшего владельца? Тогда это казалось неизбежным и неотвратимым. Ведь судьба и боги постоянно сталкивали ее с тем, кого она боялась вспоминать. И все же судьба развела их. Скорее всего, навсегда. Значит, судьбе можно противостоять. Значит, судьбу можно изменить. Страшные, кощунственные мысли заполнили ее голову. Пандора села на ложе и в отчаянии сдавила пальцами виски. Снизу раздался какой-то грохот, звон разбившегося горшка и чьи-то крики. «Что это?» Пандора вскочила, накинула теплый диплакс и поспешно спустилась во двор. Внизу она увидела Фрину. Гетера замерла с каменным лицом, скрестив руки на груди. Перед ней, сверкая глазами, раскрасневшийся и взлохмаченный, стоял юноша в потертом сером гемантии. Он, захлебываясь от возбуждения, лепетал что-то неразборчивое. «Ну и что? Каким же образом я разорила тебя? Ты разве много мне платил?» «Ты сама посчитай. Сандалии из Сикиона. 3 драхмы. Клади. 3 драхмы. Алебастровый сосуд из Финикии. 3. Фригийские финики. 3 горшка. Лук с Кипра. 3 корзины». «Но сколько ночей ты провел со мной?» Юноша пропустил эти слова мимо ушей. «А соленая рыба? Агитийский сыр?» «Фригийские финики и соленая рыба?» – переспросила Гетера. Молодой человек залился краской. «Но что ты еще хотела от простого рыбака? Будь я так же богат, как тот напыщенный болван с крашенными волосами, который ходит к тебе, ты бы купалась в золоте! Но у меня же ничего нет! Я давал тебе все, что мог! С тех пор, как ты появилась в нашем городе, я не принес своей матери даже гнилой луковицы, потому что все несу в твой дом! И что я получаю взамен?» «Действительно, что?» – с насмешкой спросила Фрина. Юноша осекся и отвел от Гетеры взгляд. Наконец он заметил смущенную Пандору и вздрогнул. Несколько мгновений он недоуменно молчал, но потом сделал шаг в сторону девушки и умоляюще произнес. «Госпожа, прошу тебя, скажи ей, объясни, что я так не могу!» Его голос задрожал, а на глаза навернулись слезы. Пандора молчала, не в силах найти нужные слова. «Я ухожу!» – воскликнул юноша. «И больше никогда, слышишь, никогда не переступлю порог этого дома!» Он резко развернулся и направился к выходу. «Дарион, подожди!» – окликнула его Гетера. Юноша замер у двери. Фрина подошла к нему и сняла с шеи тонкое серебряное ожерелье. «Это, кажется, твой подарок. Возьми, купи что-нибудь своей матери». Лицо Дариона исказило болезненная гримаса. «Нет, оставь себе». Он опустил голову и уставился на голубые камешки, выложенные на полу мозаики. «У меня ничего нет», – тихо прошептал он. Потом он робко кивнул на стоящую у двери плетеную корзину. «Тут 3 камбалы. Они свежие. Утренний улов». «Неужели вы выходите в море в такую погоду?» – спросила Пандора, чтобы хоть как-то разорвать навалившуюся неловкость. Дарион развел руками. «А что еще остается? Все хотят есть». Повисла тишина. «Дарион», – тихо сказала Фрина, – «я сегодня никого не жду, и ты можешь прийти ко мне вечером». Юноша с мукой в глазах посмотрел на Гетеру. «А завтра, когда кто-то заплатит тебе больше, я буду ждать за дверью?» Фрина молча посмотрела на него, и он отвел взгляд. «Хорошо». Скрипнула калитка, и девушки остались одни. Гетера натужно рассмеялась. «Ох уж эти ухажеры! Житья от них нет. Пошли завтракать». Из-за промозглой погоды последние дни завтракали не во дворе, а в симпосионе, кутаясь в теплые плащи. Фрина задумчиво разломила лепешку пополам, затем снова и снова. Скоро перед ней на столе высилась целая гора пшеничных крошек. 3 камбалы, усмехнулась Гетера и потянулась за 2-й лепешкой. «Такова моя цена». «Но почему? Ведь у тебя столько поклонников», невольно вырвалось у Пандоры. Гетера посмотрела на нее, грустно улыбнулась и вздохнула, так ничего и не ответив. Вместо этого она сказала: «Я выросла в Платеях. Мой отец был столяром. У него была своя мастерская и несколько слуг. Мы жили хорошо. Знаешь, такое спокойное, счастливое детство». Пандора почувствовала в горле ком из-за нахлынувших воспоминаний и понимающе кивнула. «Мне казалось, что так будет всегда. Но однажды к нам в гости приехал мой дядя Филострат, двоюродный брат отца. Тогда мне было 15. Он был старый, похоронил 2-ю жену. А еще у него была такая вот лысина и не хватало половины зубов. Я сначала ничего не поняла. Была с ним мила и приветлива, как и полагается вести себя с гостями. Как-то раз он подкараулил меня, затащил в кладовку и начал трогать везде, лезть своим языком ко мне в рот». Фрину передернуло. «Я разбила горшок о его плешивую башку, вырвалась и побежала к отцу. Отец был вне себя от гнева, схватил палку и пошел поговорить с дядей». Пандора слушала, затаив дыхание. Гетера надолго замолчала, так что Пандора не выдержала. «И что случилось?» «Ничего. Вскоре отец вернулся. Уже без палки. Довольный и радостный». «Довольный и радостный? Почему?» «Потому что удачно меня сосватал. Филострат согласился взять меня в жены почти безо всякого приданого. У отца были отложены деньги, но раз так вышло, он решил их придержать». «И ты?» Пандора вопросительно посмотрела на Фрину. Гетера кивнула. «Да, я ушла из дома». «Всемогущие боги! Как ты осмелилась на такое?» «Я решила, что буду сама выбирать своих мужчин. Хотя, конечно, было тяжело, особенно в начале. Самое забавное в этой истории то, что в конце концов я встречалась и с Филостратом, и обошлось это ему совсем недешево». Пандора смущенно отвела взгляд. «А Дарион?» – вернулась к разговору Гетера. «Дарион хороший. Наверное, поэтому он и бедный. Мне просто его жаль». Воцарилась неловкая тишина. Пандоре показалось, что Фрина уже сама не рада, что начала этот разговор. Со двора донесся какой-то шум. Гетера встрепенулась с явным облегчением. «Кто там еще?» В симпосион заглянула служанка. «Госпожа Фрина, к тебе гость. Господин Алкмеон». «Врач? Давненько он не заглядывал. Проводи его к нам». В симпосион торопливо вошел мужчина средних лет с легкой сединой на висках и ухоженной бородкой. Он почтительно приветствовал девушек. «Это госпожа Пандора, моя гостья из Афин», – представила Фрина. По лицу Алкмеона скользнуло легкое удивление. Он еще раз поклонился. «А это наш доктор. Хвала Асклепию, что в этом городе живет такой замечательный врачеватель. Присаживайся, дорогой Алкмеон. Не желаешь перекусить?» «Благодарю вас. Я недавно завтракал, и, к сожалению, у меня мало времени». «Что случилось?» «Только что прибыл гонец. Ночью под Патидеей произошла какая-то стычка. Довольно много раненых. Самых тяжелых решено оставить в лагере, а остальных отправили к нам в Сану. На мое, так сказать, попечение». «Какая ужасная новость. Можем ли мы чем-то помочь тебе?» «Да, я как раз и зашел по этому поводу. У тебя была служанка, Миланта. Она же знахарка. Помнится, после первой битвы, когда осада только началась, она здорово помогла мне. К сожалению, я единственный врач в Сане, и справиться сразу со всеми ранеными мне будет тяжело». «Ох, господин Алкмеон, ни слова больше. Мы сделаем все, чтобы помочь нашим доблестным воинам. Я тотчас же велю ей собираться и отправлю ее к тебе». «Благодарю тебя. Городской совет после некоторых прений...» На лице Алкмеона мелькнуло странное выражение. Он сбился и торопливо продолжил. «Предоставил гимнасии для размещения раненых». «Малый или большой?» «Малый. Он же тут совсем рядом, на соседней улице. Пусть Миланта приходит туда. А босс с ранеными ожидают совсем скоро. И вот еще». Алкмеон слегка замялся. «Пусть Миланта возьмет свои снадобья. Боюсь, что моего запаса лекарств может не хватить». «Разумеется». «Благодарю тебя за помощь». Алкмеон развернулся и направился к выходу, но Пандора остановила его. «Господин Алкмеон». Врач вопросительно посмотрел на девушек. «Я...» Пандора собралась с духом. «Я была послушницей в храме Асклепия. Я умею ухаживать за больными. Могу ли я тоже помочь тебе?» «Буду очень признателен», — улыбнулся Алкмеон. «Лишние руки никогда не помешают». С этими словами он вышел во двор. Пандора торопливо поднялась. «Пойду собираться». Фрина изумленно смотрела на нее. «Ты серьезно хочешь пойти туда?» Пандора растерянно оглянулась. «Конечно. Ты видела солдат после битвы? Распоротые животы, отрубленные руки. Я вдоволь насмотрелась на это в прошлый раз». Пандора слегка побледнела. «Нет, но я давала обет. Глупости», — перебила ее Фрина. «Я не думаю, что Алкивиат одобрит подобное поведение». «Спасибо за совет, госпожа, я учту это». «Но все равно пойдешь?» «Да». «Делай, как знаешь». Гетера откинулась на спинку Клисмоса и отвернулась. «Хорошо», — тихо ответила Пандора и пошла к себе в комнату.